Часть вторая. Я люблю свою куклу. Глава 16. Мелкий глюк. Первой моей мыслью было, что Бректон просто проштырял последние мозги и несет какую-то чушь. Второй тоже. И третий. Но потом я решил все же уточнить. Эта белобрысая мапа делалась для Крионовой дочки? Калидии? «Не веришь?» — захихикал он. Глаза совсем дурные. Штырева забирает Бректона все сильнее. Не припоминаю, чтобы владетели пользовали мап, даже эксклюзивок. Им кажется западло. Честь дома не велит или что-то такое, а тут сама Верховная. Не, хрень какая-то. Ты ее видел вообще? Ах да, откуда? Тебя же вышвырнули сразу, как Крион. В общем, она совсем девчонка, безумная, как травленная пегля. Ни черта не соображает, только мечом машет. Откуда она взялась вообще? У него же сын был взрослый, наследник. Оказалось, что не было. Грохнули его в каких-то разборках. Крион это скрыл. Завел нового, но вырастить не успел. Калидия от предыдущего брака, в котором он развелся. Править домом ее никто не готовил, но срубить башку отцу задора хватило. Куда после этого пропали младенец сын с матерью, никто не знает, потому что сама она не рассказала, а спрашивать дураков нет. И ее вот так запросто приняли как верховную? Не хотели, но она пришла на совет домов в оболочке и с мечом, и никто из несогласных оттуда не вышел. Говорят, с тех пор оболочку не снимала, и от этого у нее башка стала совсем никакая. Чуть что, хренак с своей железякой. Отец ее тоже был не подарок, но это просто ходячее безумие. Ладно, допустим, владетели все не сильно нормальные, но при чем тут мапа? Это копия ее подружки, единственная в жизни любовь. «Кто такая? Откуда взялась? Почему они расстались? Без понятия». «Калидия заказала мап-копию своей любовницы?» «Не Калидия. Для нее». «Подарок на день рождения?» «Думаю, скорее дар смерти. С уникальными, сделанными на заказ сетами на основе мап-премиум, глубоко скрытыми, но с форсажем. Зачем эксклюзивной мапе разовый с большим откатом форсаж сета, если не для того, чтобы однажды свернуть шею хозяйке?» Кто-то решил таким оригинальным образом избавиться от Верховной? Я думаю, да. Увидев подружку, она должна была обрадоваться, разрыдаться от умиления, но главное — вылезти из оболочки, в которой неуязвимо. И вот тут-то сработал бы программный триггер. Ты точно знаешь, или это твои фантазии? Гипотеза, Гард. Если бы я хоть что-то знал, я бы ни за что в это не сунулся. Но выглядит очень логично. Кто писал ей программу? Откуда датасет личности? С кого делали внешность? Не знаю. Все было от заказчика. Готовым, включая полную динамическую биометрию. Да, девушек тоже предоставили. Мы только собрали двух мап и залили прошивку с предоставленного дистрибутива. Двух? И девушек корректировали не вы? Да. Две совершенно одинаковые девчонки, идентичные до родинки. Я даже не уверен, что это коррекция. Никаких следов воздействия. Та, что у тебя, была резервной. Первую заказчик забрал, а потом гридчик прибежал и сказал, что заказ отменяем, всю документацию по нему зачищаем, резервную срочно отправляем в утилизацию. И не в нашу, а... ну, ты знаешь. Тех краймовых, которые тебя спонсируют. Понял. Так гридчик теперь за главного в центре? Уже нет, но тогда был генеральным. А главный инженер, ну, вместо тебя, я... Так что гридчик знал, что у меня связи, и я умею править базу контрактов. А деньги через долгосрочное списание аренды? Это тоже он? Ты это знаешь? А какая разница? Мы с тобой уже 3 раза на утилизацию наговорили. Тогда продолжай. Не один он. Там вся верхушка. Калидия ничего не контролирует. Только бегает в оболочке и рубит головы тем, кого считает предателями и бунтовщиками. И кто тогда контролирует технологии дома Криона? Никто. Все, кто может, набивают карманы. Остальные ждут, когда все окончательно рухнет. Это не новость. Давай вернемся к мапе. Ты решил на ней заработать? Ну, я и раньше такое проделывал. Кто знал, что так обернется? Дубли эксклюзивок утилизуют достаточно часто. Обычная практика. Заказчик вломил кучу токов и не хочет, чтобы точную копию его прелести драли низовые шлоки в дешевом борделе. Никто никогда не проверяет, действительно ли ее разобрали. Это же крайм. Главное, чтобы девка не устроила скандал после аренды. Я, как всегда, загнал в прошивку самоликвидатор, сделал левый мап-контракт, отправил в общей партии и забыл. А потом заказчик явился к Гричику и потребовал передать ему дубль. Гричик запаниковал, потому что знал весь расклад. «А ты как узнал?» «Я пас Гричика», — признался Бректон. «Он в технике нуль, сам знаешь, просто администратор. В его компе моя закладка, в его кабинете моя камера, в его коме мой бэкдор. Следил, чтобы он не спалил мой маленький бизнес, ну и вообще приглядывал. Держал руку на пульсе. Так что я все видел в записи и чуть не обосрался. Заказчик, то есть заказчица, пришла с гвардейцами. Гричик сперва подумал, что это коллидия, а ведь он, как ни крути, формально был соучастником покушения на верховную владетельницу. Он не мог не знать, под кого шьется мапа. Ему все данные дали для настройки. Но это была не она, другая владетельница. Какая-то баба в капюшоне и маске. Знаков на гвардии не было, и неудивительно, кто будет светить дом в таком деле. И чего она хотела? Забрать дубль. Оказывается, Гричик не согласовал с ней утилизацию, а просто пересрался. Он смотрел телеметрию с первой, когда Калидия, увидев мапу, не упала ей в объятия, скинув оболочку, а заорала: «Ах ты, сука, предательница, дрянь, как ты посмела меня бросить!» и смахнула башку мечом. Решил, что Верховная распознала подставу и кинулся заметать следы. И вот заказчик требует свое оплаченное оборудование, а его нет. И что дальше? Тетка в капюшоне спросила, спокойно так, точно ли мапа утилизована, и кто еще знает о заказе. Гричик с перепугу соврал, что лично сунул в утилизатор, и что никто больше о заказе не знает. Таковы, мол, требования безопасности. Он сожалеет, что не поставил уважаемую о них в известность, и если она хочет повторить заказ, то сделать еще одну копию не займет много времени. Именно у него вся информация по проекту. И что дальше? Камеру залило кровью, и я не видел, потому что побежал блевать. Кабинет потом неделю отмывали. И кто теперь генеральный? Хармиран, ты его не знаешь из отдела поставок. Так поставок же теперь нет. Поэтому и перевели. Все равно там делать нечего. А ты что же? А мне не предлагали. Рылом не вышел. Ясно. Думаешь, грохнут тебя? Думаю, да. На меня тебе насрать, конечно, но тебя грохнут тоже. Посмотрим. Куда тебе мапу доставить? Никуда. Сам утилизуй. Мне она нужна была только для этого. Но теперь ты больше всех в этом заинтересован. Бректон попытался торжественно смахнуть с доски фигуры, но руки трясутся, и вышло только с третьего раза, что полностью испортило пафос момента. Я проводил его глазами к выходу и подумал, что вижу покойника. Мой бывший заместитель стал настолько очевидно ненадежен, что его просто обязаны убрать, пока очередной косяк не потянул за собой других интересантов. А может быть, он таки спрыгнет с балкона пафосного небоскреба, в котором живет. Я и сам там жил, с балкона отличный вид, и лететь так далеко, что успеешь вдоволь полюбоваться. Объективно говоря, Средку сложно назвать красивой. Внешне она может восхитить только того, кто вырос в низах, от которых она отличается отсутствием мусора, освещением и меньшим количеством граффити на стенах. Средку возводили в большой спешке, когда стало понятно, что черный туман — не климатическое причудо и не временная неприятность. Идея была в том, чтобы обеспечить транспортную связность города выше границы, до которой туман поднимается. Сеть широких эстакад строили без оглядки на то, что осталось ниже. Тогда считалось, что там больше никто жить не будет. Титанические опоры встали посреди бывших проспектов, кое-где полотно оперли на каркасы высоток, а там, где они мешали, верхние этажи просто срезали. Промежутки между петлями Средки заполнили новые небоскребы. Город устремился вверх, вырастая над туманом. Этот рывок стал вершиной экономических и технических возможностей города. На нем же он и надорвался. Средка, основа для нового роста, разделила город на верхи и низы, став небом для последних. Днем она висит над головами нижников бетонным потолком, ночью сияет им призрачными отсветами своего неона, напоминая о том, к чему надо стремиться. Технически это великолепное сооружение. Нельзя не восхититься инженерной смелостью конструкции и технологичностью ее исполнения. Что же касается эстетики, то не стоит забывать, что изначально Средка возводилась как замена транспортным магистралям города, канувшим в туман. Она должна была стать новой землей, на которой встанет новый город. Город над туманом. Но к моменту, когда ее достроили, все это уже стало ненужным. В городе нет и сотой доли транспортного трафика, на который она рассчитывалась. Да и сам город сжался до одного центра. Ездить по шикарным широким развязкам стало некому и некуда. Только клановые мотоциклисты гоняют ночами ради фана по брошенным эстакадам на своих мощных электробайках. На опустевшие проезды 30-рядных подвесных магистралей пришла та средка, что мы знаем сейчас. Шумная, яркая, веселая и дорогая. Но некрасивая. Если сами эстакады строились в момент наивысшего расцвета, то торговые ряды на них выросли, как плесень на падали. Город проиграл битву за свое будущее, хотя в тот момент казалось, что мы еще подергаемся. Большие надежды возлагались на рентсистему, которая должна была в моменте вытянуть промышленность из задницы. Плановое конвейерное воспроизводство казалось способом восстановить численность населения, возместив потери от черного тумана. Новые технологии, завезенные Крионом вместе с их носителями, обещали рывок с выходом на новый уровень жизни для всех. С видеоэкранов транслировали надежду, сетевые новости рисовали перспективы. Но Средка с ее коммерческой интуицией оказалась права. С тех пор город то быстрее, то медленнее катился вниз. Поэтому торговые ряды, клубы, бордели, дансинги и прочие заведения здесь представляют собой комбинации дешевых стандартных модулей, закрепленных на полотне ненужных больше подвесных шоссе. Узкие проезды между ними стали новыми улицами и переулками, которых вполне достаточно для подвоза товаров. И только средняя линия, вдоль которой расположены самые дорогие заведения, более-менее широкая. Там катаются те, у кого есть токи на машины и моты, там гуляют первые недели после ренда, когда счет полон, а жизнь прекрасна. Там самая яркая реклама, самая громкая музыка и самые высокие цены. Средка в средке. Но и там те же стандартные модули, те же безликие фасады, те же индустриальные интерьеры. Только сияние неоновых вывесок, подсвеченных витрин и голографических реклам маскирует это убожество. Вкладываться в дизайн для временной, как тогда казалось, торговой линии, рассчитанной на временную, как тогда казалось, рендовую систему, выглядело глупым. Ведь через несколько лет все изменится, город воспрянет, все будут жить в небоскребах над Средкой, и рент забудется, как страшный сон. Нет ничего постояннее временного. Днем особенно хорошо видно, как истерлась и выцвела Средка за годы работы. Модули никто не обновлял с момента установки, и даже прочный пластик облицовки понемногу выцвел, пошел мелкими трещинами, в которые въелась пыль и потерял гладкость. Сквозь дефекты покрытия влага нередких тут дождей добралась до конструкционной стали, и местами на стенах проступила ржавчина. Стеклопластик витринных окон понемногу матируется песком, который приносит ветра пустошей. Чернеют от осадков короба кондиционерных блоков, облезают кронштейны кабельных сборок. В щели набивается пыль, и даже сверхпрочный синтобетон дорожного покрытия как будто слегка промялся под колесами машин, образуя почти незаметные колеи. Никто не думал, что это надолго. Никто и в кошмаре не мог представить, что рент навсегда. Первые рент-контракты были всего на 5 лет, и тех немногих, кто на них пошел, приветствовали как героев, спасителей города, жертвующих кусок своей жизни для общей пользы. Теперь первый рент от десятки, и это полнейшая обыденность. «Босгард, здрасте!» «Привет, Скеша!» Я с новым интересом осмотрел низовую краймщицу. Пожалуй, фигура как раз то, что надо. «Все тихо, босс, мы следим. А что вы на меня так пыритесь сегодня? Вы не в моем вкусе, босс, староваты, без обид. И хлось мне вломит. Но...» Она прищурилась, видимо, прикидывая, какая сумма в токах компенсирует все эти обстоятельства. «Морально низах чертовски гибкая. Рост у тебя какой?» «166. А зачем вам, босс?» «Пойдет. Хочешь приодеться?» «Какая девушка не хочет?» Скеша приняла соблазнительную позу и стрельнула в меня глазом. «Вот тебе токи», — я протянул ей карту. «Пробегись до сетевого автомаркета, купи себе одежды. Недорогой, но получше бесплатный. Несколько полных комплектов с бельем, обувью. Размер какой? Средний плюс-плюс. То, что надо. Обувь удобную, не каблуки. А одежда на твой выбор, чтобы не выделяться на Средке и в низах не вломили. Не хотите прогуляться со мной, посмотреть на примерку? Может, посоветуете чего?» «Черт, девчонка решила, что я покупаю ее себе в койку и готова повышать ценник». «Ни черта не понимаю в женской одежде», — поморщился я. «Оставлю выбор за тобой. Но каждый комплект возьмешь в двух экземплярах». «В двух? Ну зачем мне одинаковые вещи?» «Вторые принесешь мне». «То есть вы не...» «А, поняла. Ладно, босс, приодеться по-любому неплохо. Только скажите Хлосю, что это не за... Ну, вы поняли». «Гибкая мораль, я же говорю». «Погоди, не убегай. Ты же красишь волосы?» Вопрос риторический. Скеша сейчас частично лиловая, но я ее видел черной, красной, зеленой и белой. «Конечно, босс». Большинство горожан имеют темные волосы, но краски с успехом решают проблему разнообразия. «Купи рыжие краски. Не знаю, как правильно назвать цвет, но чтобы огонь прям». «Осветлитель нужен?» «Нет». «Все, поняла, босс. Сделаю. Только можно я себе еще куплю немножко...» «Конфет?» «Точно, босс. Я чуть, правда. На пару токов. Спасибо». И усвистала, аж подпрыгивая от нетерпения. Интик к началу рабочего вечера опоздал. По пакету в руках я сразу опознал причину. «Вот», — сказал он смущенно, — «Скеша вам передала». «Брось в угол», — ответил я, уставившись в монитор. «И бегом расходку пополнять. Работают 3.6 и 12.16, так что займись остальными, по ним еще час паузы. Ночь обещает быть активной». «Босс, а вам, ну, случайно не надо за кофе сбегать?» «Скеша хочет еще конфет?» «Ну, босс, в общем, да». «Ладно, 20 минут тебе и 3 тока сверху, не больше». «Спасибо, босс». «Скеша ему, конечно, не даст, но будем считать это мелкой платой за лояльность. Обоих». Сегодня решила напомнить о себе 17-е. Она обычно не доставляет особых проблем, но и в брак попала тоже не случайно. Это одна из мап с частично открытым сетом, та самая, стремительно вошедшая в моду и также стремительно вышедшая из нее конфигурация. Киралик взял из жадности, потому что отдавали чуть не даром, в расчете на то, что на любое предложение находится хоть какой-то спрос. В целом не прогадал. Хотя большую часть времени 17-я просто танцует в витрине, а желающих припасть к ее карбоновым металлическим статям немного, но она и не совсем бесполезна. На нее смотрят как на интересный казус и почти не заказывают, но, подивившись на этакое чудо, охотнее выбирают какую-то из соседних. 17-я действительно впечатляет. Сочетание мягкой женской плоти и нарочито механистического дизайна открытых имплов создает тонкий ассонанс, завораживающий своей противоестественной эстетикой. Тем более, что и танцует она, не будучи ограничена пластикой натурного тела, весьма причудливо, вовсю используя широкие возможности механического сета. Так что в одной из двух витрин, которые выходят не в коридор, а на наш узкий фасад, бордель смотрит на улицу торцом, поэтому аренда модуля обходится Киралику дешевле, всегда зажигает именно 17-е. Всегда, но не сейчас. Сегодня, как назло, на 17-ю нашелся клиент, отставший от моды. Можно сказать, ретросексуал. Вопреки ожиданиям, индустриальную мапу выбрал не какой-нибудь квадратный в проекции силовик, с которым они могли бы всласть постукаться друг об дружку железяками, а вовсе даже не рендовый муниципальный техон, тощий парень без имплов. Учитывая, как мало им платят, ему, наверное, пришлось долго откладывать на бордель. Ну, или он удачно открутил что-то из оборудования средки и толкнул на черном рынке. Почему нет? В любом случае, его любовь к технике несомненна, иначе нафига выбирать 17-ю. Глючок у нее небольшой, и, учитывая ее малую востребованность, совершенно не критичный. Имплосет, который ей поставили, выглядит эстетично и относится к средним силовым, а не маповским. Вполне технологичное решение. Специализированные сеты для мап сильно дороже именно из-за своей незаметности. А если скрывать ничего не надо... Наоборот, ставка на открытость, то зачем изобретать что-то новое? Берем силовой из некрупных, чтобы не нагружать более тонкое шасси, добавляем ему эстетики мелким тюнингом, карбоновыми накладками, никелированными суставными кольцами, цветной оплеткой для тяг, полировкой поверхностей и так далее. Выглядит стильно, как гоночный мод. А чтобы слабенькая энергетика хрупкой мапы это тянула, Сет сразу максимально нерфится. То есть индастри-стайл мапа только выглядит могучей стальной теткой, способной переломить клиента об колено. По факту она не сильнее обычной, со скрытым комплектом. Чистая эстетика. Однако у 17-й то ли с самого начала что-то неправильно посчитали, то ли криво понерфили, то ли какая-то программная фигня на уровне драйверов миокомплекса, но расход у сета повышенный. Проблема при этом в тайминге. Мапе надо чаще жрать, а режим сервисных перерывов в прошивке на это не рассчитан. Можно было бы перепрошить, но у меня и без нее хлопот хватает, тем более что она только пляшет. В общем, мапа танцует, пока лептин-грелиновая система организма не начинает вопить о критическом падении уровня питательных веществ. Если до сервисного перерыва далеко, мапа, не прекращая своего занятия, просто хватает и жрет батончик концентрата. Они лежат прямо в витрине, на полочке, которая снаружи не видна. Кто бы мог подумать, что ее пробьет на пожрать, когда у нее во рту будет...